У эфіры тэатр перад мікрафонам. Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Ліса і вінаград» паводле п'есы Гільерме Фігереду. Галоўныя ролі выконваюць народны артыст СССР Барыс Платонаў і заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. У астатніх ролях артысты дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Запіс 1962 года. Багаты дом філосафа Ксанфа у Самосе. Яркае сонца асвятляе каляровыя фрэскі. Лёгкія калоны ўпрыгожваюць залы дворца. Беласнежныя мармуровыя прыступкі, як лёгкі каскад вады, вядуць у сад. У далечыні, за цвітучымі вінаграднікамі, зліваючыся з небам, сінее спакойнае, ласкавае мора. Апартаментах сядзіць жонка Ксанфа, прыгажуня Клея. На каленях стаіць цёмнаскурая рабыня, яе служанка Мелі. Яна заканчвае туалет сваёй гаспадыні. І тады Амінда расказала, што Хрызіп, сабраўшы на плошчы сваіх вучняў, паказаў на твайго мужа і сказаў: «У цябе ёсць тое, чаго ты не страціў». Праўда, пацвердзіў Ксанф. Тады Хрызіп сказаў: «Ты не страціў рогі». Праўда, згадзіўся Ксанф. А Хрызіп яму на гэта: «Калі ў цябе ёсць тое, чаго ты не страціў, а ты не страціў рогі, значыцца, яны ў цябе ёсць». Усе ад душы смяяліся. Трапна папаў. Гэта ў іх называецца сафізмам. Выходзіць, мой муж бывае на плошчы для таго, каб іншыя філосафы рабілі з яго пасмешышча? Не, Ксанф вельмі разумны. Калі ўсе клаліся ад рогату, ён сказаў Хрызіпу: «Хрызіп, твая жонка табе здраджвае, і не таму, што ў цябе ёсць трогі, а таму, што ты страціў сорам». Усе прыціхлі, перасталі смяяцца, а потым вучні Хрызіпа і Ксанфа кінуліся між сабой біцца. Яны пасварыліся. Як жа пра гэта даведалася Амінда? Яна была на плошчы. О, вы рабыні? Лепш ведаеце пра тое, што робіцца ў Самосе, чым мы, свабодныя жанчыны. Свабодныя жанчыны сядзяць дома. Часамі яны большыя рабыні, чым мы. Гэта праўда. А ты хацела быць свабоднай? Не, Клея, мне тут добра. Са мной тут лічыцца. Добра быць рабыні такога славутага чалавека, як Ксанф. Я ж магла трапіць у рукі якога-небудзь гандляра альбо салдата. Гэта шчасце, што мяне купіў твой муж. І ты рада гэтаму. Для мяне гэта вялікі гонар. Ён жа філосаф. Ну, я б лічыла за лепшае, каб ён быў менш філосафам, а больше мужем. Ты скончила? Зараз. Приемно чесать твои волосы. Они так пахнут. От них льется дивное светло. А Ксанф целует тебе волосы. Я у захопления твоего мужа Клея. О, чему ж ты не скажешь просто, что ты закахалась? И ты лечила б за великое счастье, каб ён кинул меня, даровал тебе свободу и взял тебе замуж. Не кажи так. Ксанф любит тебе. Любить по-своему. Я частка его маёмости, так само, як ты, як усе іншыя рабыні, як гэты дом. Мелі, Мелі, скажы, той капітан, начальнік варты, што прыехаў з Афін, яшчэ тут, у горадзе? Вось чаму ты так прыбіраешся? Сёння прыедзе твой муж, Клея? Ён увойдзе сюды і скажа: Клея, радасць моя, я привез тебе подарунок. А потом, ну, добро, я пойду до моих вучнев. Клея! Клея! Ай! Это господар дома вертается с подорожжа. Рабы и рабыни кидаются до его насустрач. Клея схиляется у низким поклоне. Клея, радость моя, я привез тебе подарок. А, ты приехал. Поцелуй меня, Клея. Я привез тебе такой интересный, такой дивосный подарок, ты такого еще не вела. Положи его туда. Не могу, он вельми великий. Хочешь поглядеть? Вядома. Ксанф уладно узнимая руку, рабы рассовывают занавеску и в страху разбегаются. Что это такое? Подарунок. Это? Это раб? Так, это раб. И зовут его Эзоп. Боже мой, какое страшидло. Это самый брыдкий раб в усей Греции. И ты имел нахабство купить его мне, Ксанф, как ты осмелился. Я его не купил. Ее не купил. Меня отдали в придачу. У придачу, Клея. Ты разумеешь, у Пиреи я купил здоровенного эфиопа за великие гроши. А гандляр невольниками за гэтага с меня ничего не взял. Отдал так. Да ты не ведаешь ему цены. Это знаходка, скарб. Выкинь зараз же гэты свой скарб, чуешь? Почекай, Клея, вот ну, побачу. Выкинь зараз же, я и глядеть не хочу, такая обида. Лисе николи не доводилось бачить льва. Одной чайной сустрелись. И покольки это было у першиню, лису охопил такий жах, что она стратила притомность. Сустрывши льва у другий раз, она уже не так спужалась. Коли же она его побачила у третий раз, то так осмелела, что подошла сама и пошла с ним говорку. Отгэтуль вывод, можно и до брыдкого привыкнуть так же, як мы привыкаем до хороства любимой жанчыны. Ну як? Забавно. Значит, ты себе лечишь львом? Тигр и лиса поспрачались, кто из них прыгажейший. Тигр выхвалялся хороством своей скуры, а лиса ему отказала: я прыгажейшая за тебе. У меня душа прыгожая. А у тебе только тело. Клея, ну что ты скажешь на такое диво? Оказывается, он мой коллега, так само философ. А коли ласка, не называй меня философом. Треба поважать словы. Я могу только складать байки. И он тебе вучит. И он меня забавляет. Ну, загадай Мелли, как она показала эфиопу, где им разместиться. Не звертай уваги, мой владар, я привык. Кожный, кто бачит меня у першиню, шарахается от страху. Ты помнишь, что я сказал тебе, коли набивались мною, каб ты взял меня дарма? Навод, коли б я был ни до чего не сдатный, ты смог бы меня скорыстать, як пудило для своих детей. Тихо, дети, не дурейте, а то покличу Эзопа, а он вас заберет. Забавно. Так, жанчына, так, забавна. Але калі я смяшу других, ты не можаш сабе ўявіць, наколькі сур'ёзным бываю я. Чаму? Таму што я вырадак, і таму аб чым я гавару. Ні першае, ні другое не выклікае ў мяне смеху. Я ўзяў цябе за тое, што ты разумны. А ты гэта заўважыў? Навошта было браць такога вырадка? Даруйце мне багі. А яны табе даруюць. Паслухай байку. У бедняка была статуя Бога, якому ён маліўся, прасіў, каб той дараваў яму багацце. Але Бог не слухаў яго малення. Тады чалавек схапіў яго за нагу, стукнуў галавой аб камень, а галава была поўная чырвонцаў, і чалавек разбагацеў. Багі заўсёды даруюць людзям. На тое ж мы і творым багоў. Падумай толькі, хто б нам мог дараваць, калі б не было багоў? Гэта ты добра сказаў. Ксан, падумай, хто б мог дараваць табе твае грахі. Там за дзвярыма Эфіоп, мой раб. Пакліч яго сюды, Мелі. Слухаю. Ты бачыш клея, які Эзоп разумны. Па дарозе ён выратоў мяне не раз, калі мне было трудна. І ведаеш, нават знайшоў мне скарб. Ты знайшоў скарб і аддаў яго Ксанфу? Навошта ты гэта зрабіў? Каб я яго не аддаў, мне прыйшлося б несці яго самому. А так я ўзвалю скарб на плечы твайму мужу, і ён нёс яго як раб, баючыся з ім разлучыцца. Я пагарджаю багаццем. Ты ведаеш, дельфійцы скідваюць са скалы ў прорву ўсякага, хто спакусіцца ўзяць залатыя рэчы ў храме Апалона. Я такое кары не заслужу ніколі. У пакой імкліва ўбягае велікан Эфіоп. Аголенае цела раба, як быццам бы высечана з бронзы. У руках у яго бізун. А гэта што яшчэ такое? Праўда, добрая пакупка. Ах, Эзоп, відаць, табе ён не падабаецца. Мне падабаецца больш жывёлы з маіх баек, чым твая скаціна. Па дарозе Эфіоп даў Эзопу бізуна. Бізуна? За што? Такі быў мой загад. Праўда, я кажу? Праўду, Эфіоп з надзвычайным спрытам выканаў твой загад. А за што табе далі бізуна? Я хацеў быць свабодным. Ты хацеў збегчы? Не, я хацеў, каб мой ладар Ксанф сам адпусціў мяне. І за гэта ён загадаў пакараць цябе? Гэта не ў тваіх звычаях, Ксанф? І чаму б табе не адпусціць яго, Ксанф? Якая з яго карысць? Ты так думаеш? А ну, расскажы ёй, Эзоп, пра наша падарожжа. Што расказаць? Раскажы пра кошык з хлебам. Калі мы вярталіся, Ксанф загадаў, каб усе рабы неслі на сабе паклажу. Кожны імкнуўся захапіць сабе пакунак, каторы меншы, з посудам, з тканінай, з статуэткамі. Я ж выбраў сабе самы большы, вялізны кошык з хлебам. Все пачалі смяяцца з мяне, нават Эфіоп. Але ў першы ж дзень людзі былі вымушаны есці хлеб. Тое ж самае ў другі, ў трэці. Праз некаторы час я нёс парожні кошык і адпачываў. А ўсе астатнія стагналі і абліваліся потам. Ну што, праўда, ён разумны. І да таго ж ён знайшоў мне скарб. Ну, а як ты знайшоў скарб? Ішлі мы. І па дарозе нам папаўся камень з надпісам. Ксанф сказаў, што надпіс нельга разгадаць. А я запытаў яго, а калі я разгадаю надпіс, ты падорыш мне свабоду? Ксанф абяцаў. І я прачытаў надпіс. За 4 крокі адгэтуль закапаны скарб. Ксанф мне не паверыў. А ці магу я пераканацца, што гэта так, запытаў ён мне. Тады я таксама звярнуўся да яго з пытаннем. Калі я дакажу табе гэта, ты мне дасі палавіну знаходкі. Ксанф абяцаў. Тады я адмераў 4 крокі, выкапаў яму. Там ляжаў гляк, поўны чырвонцаў. У падзяку Ксанф загадаў даць мне бізуноў. А на што табе золата? На што табе свабода? Не можа быць табе радасці такому вырадку. Ніякім багаццем не шчаслівіш цябе. Тык лепш буду багатым я, а ты будзеш маім рабом. И все ж таки ты повинен был отпустить его, Ксанф. Невеликая из его окраса для нашего дома. Что? И ты заступаешься за этого выродка? Дякую, шановная господиня, але ты не повинна заступаться за меня. Я ж приношу корысть, отшукую для богатеев скарбы, рассказываю байки потешные, могу дать пораду в беде. Хиба может человек отмовиться от такой маемости? А прочь того, я выродок и не подобаюсь женщинам, так что моему господару малый клопот, и он может не бояться. Сбегчи я так само не могу, бо меня одразу познают. Али я хотел бы иметь волю. На этом свете я бачу только мигатливый отблеск життя про слезы. Тому я завсёды в горы, тому я недоверливый. Отпусти его, Оксан. Якую приемность ты знаходишь у тым, каб раскидаться моим богатцем? Дать свободу рабу. А что он будет робить один на свете? Нет! Ты еще зеленый, ты еще не дорос до свободы. Только тогда, когда ты у меня в доме научишься быть мощным, богатым и могутным, ты сможешь выйти в життё, не сбиваючися с дороги. Я покидаю тебя, моя дорогая, мне треба идти до моих вучнев. На подлозе каля колонны сидить Эзоп. Его позірк накіраваны кудысьці ў далечынь. Куды глядзіць гэты дзіўны чалавек? Што ён там бачыць? Дык ты хочаш быць свабодным? Права раба – гэта права мець надзею. А на што табе быць свабодным? Повинно ж быть на земле место, где протекает ручай. Из его можно пить воду просто так, с долони, не боючись, что кто-нибудь подыдет и скажет, еще не пора пить, альбо еще рано отчувать смагу. Такое место, где слауи не летят прэч, побачивши человека. Ты зауважила? Звери разбегаются, коли почуют наближение человека. Чем больше я познаю людей, тем больше я начинаю любить живёлу. Я люблю живёлу. Я хотел бы уметь рассказывать байки на их мове. Я хотел бы им сказать. Ти ведаешь ты, о волк, пожиральник ягнят, что есть на свете звери, люди, якія так само забивают один одного. Але яны не ядуть трупов. Яны их закопывают у землю для червей. И это не есть борьба за існаванне. А просто так, прага до забойства. А як бы ты научился звериной мове? А хіба ж я не выучил мову людей? Люди много говорят, але редко разумеют один одного. Живела та я разумею. Одним криком я накажу, люблю, хочу есть. Сержусь ворога, отчуваю боль. Ты уяви себе, кольки розных оттенів повинен меть гук, каб выказать гэта одной трелью. Звычайным рыкам, буркаваннем альбо піскам. Ты уяві, наколькі тонкім павінен быць наш слых, каб у адным слове любоў адчуць усё адценне гукаў, якія суправаджаюць гэту любоў. Гукаў нам пакуль невядомых, гукаў, якіх не могуць пачуць нашы недасканалыя, непрыстасаваныя вушы. О, быць вольным, гэта значыць умець слухаць голас свабоды, які перекрикается усіми гуками. Дык ты сапраўды хочаш быць свабодным? Ну што ж, тайся выпадкам, бяжы. А, не, хадзіць пад страхам, што цябе зловяць, не свабода. Свабоду не хаваюць. Свабода не можа быць тайнай. Кожны павінен ведаць, што чалавек свабодны, ведаць і паважаць гэта. Бяжы! Я скажу Ксанфу, што я адпусціла цябе. А Ксанф пакарае цябе. Свабода патрабуе, каб ніхто не быў пакараны за справу свабоды. Калі б мяне хоць трошкі мучыла сумленне за маю свабоду, я б ніколі не адчуваў сябе свабодным. Які ты наіўны. Ксанф больш наіўны, чым я. Ён стварыў для сябе свет задаволеных жаданняў і верыць, што гэты свет існуе, што гэта не выдумка, а праўда. А я падобны да цябе. Я непакорны. Адкуль ты ведаеш, што я непакорны? Бачу гэта па тваіх вачах. Бывае, яны блішчаць так, нібы ў табе палыхае раніца жаданню. Але паступова святло гасне, як пры заходзе сонца. Не смей! Я забараняю табе глядзець у мае вочы. А ты кажаш праўду. Мой твар не павінен пакідаць след у тваіх вачах. Клея павольна адыходзіць ад Эзопа, яна ніколі не чула такіх слоў. Затым спыняецца. Раскажы мне байку. Воўк сустрэў адкормленага сабаку, на якім быў ашэйнік, і запытаў: «Хто цябе так добра корміць?» «Мой гаспадар паляўнічы», — адказаў сабака. «Ратуй мяне, багі, ад такога лёсу», — закрычаў воўк. «Лепш хадзіць галодным, чым насіць ашыйнік». Ты расказаў гэтую байку Ксанфу? Расказаў. Ну? А ён запытаў: «А што гэта значыць?» Раскажы мне што-небудзь яшчэ. Голодная лиса угледзела на высокой альтанцы гронку винограду. Яна хотела его достать, але не змагла. Тады яна адышла, сказавши: «Ён яшчэ зялёны». Я задам табе тое ж самае пытанне, што Ксанф. Што гэта значыць? Не, ты не можаш задаць мне такое пытанне. У цябе ж на гэта няма прычыны. Клея! Клея! Я вельмі рады, што ты тут, і ты таксама, Эзоп. Я толькі што на плошчы сустрэў рэдкаснае дзіва. Вялікае дзіва. Нешта такое, што цябе ўзрушыць. Незвычайны чалавек, ні на каго не падобны. У цябе заўсёды адны толькі дзівы, каторыя гэта па чарзе. Да ён больш арыгінальны, чым Эзоп. Гэты чалавек адмаўляецца ад усіх жыццёвых асалод, не прызнае ні радасцей, ні пакут. Заходзь! Появляецца прыгажун воін, чалавек атлетычнага целаскладу. Ён у жалезных латах, меч яго каскі блішчыць на сонцы, у руках цяжкі шчыт і ўзорчаты баявы меч. Мая жонка, мой раб Эзоп. Зірніце ўважна на гэтага чалавека. Ну, глядзі на яго, Эзоп. Ён большы мысліцель, чым ты. Значыць, ты той самы капітан варты, што прыехаў з Афін? Я быў на плошчы з маімі вучнямі і пабачыў там гэтага чалавека. Жадаючи виказати його пошану, я пропонував йому. Чужоземець, може ти хочеш випіти зі мною? А йон мені в отказ. Я питаюся у його, може ти хочеш поглядіти гульні на стадіоні? А йон мені в отказ. Хочеш пойти у лазню? Хочеш пойти у храм Афродити? Хочеш пойти до Гетер? На усе він отказує ні. Та до чого ж ти хочеш, запитався я у його нарешті. А йон мені в отказ. Нічого. Я нічого не хочу. О, як вам здається, а? Хіба це не виключна з'ява? Мені ще не попадалися такі люди. Я завсёди говорю своїм вушням, що кожний чоловік чого-небудь жадає. Хоче любви, багаття, хоче довжить пожить, хоче радості. І раптом я зустрікаю редкісну чоловічу істоту, яка я нічого не жадає. Ні, ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, він анічуть не чуває себе нещасним. І він не впадає у розпач. І він спокійний і равнодушний, як Бог. І він молодий, здоровий і пригожий. Так, йон пригожий. А йон нічого не хоче. Ну, Езоп, як ти глядиш на гэта? Ти любиш життя? Ні. Калі б тебе вирвали руку, ти сумував би ти? Ні. Калі б тебе викололи в очі, ти був би в отчаї? Ні. Калі б тебе зробили глухим, ти звертів би? Ні. Калі б твоє тіло збили, змішали з костями і кров'ю, ти боліло б тебе? Ні. Ксан, гэты капітан не што іншы, як закаханы, якому не адказваюць взаемнасці. Толькі гэта паражае такое раўнадушшу. Калі б не гэта, ён бы прыклаў усе намаганні, каб стаць генералам. Ты кахаеш? Скажы, скажы, дружа, скажы, што такое жанчыны? Прыгожыя ножкі, вытачаныя як з мармуру. Глядишь на такое тело, а оно колыхается, как лодка на причале у Пиреи. Спокуса. Ну, а ты что скажешь про женщин, Эзоп, а? Мне ведомы только два вида женщин. Те, которые мучат нас, и те, которые мучатся проз нас. С тех, которые мучатся проз нас, я знаю только одну. Езо, праз цябе пакутавала жанчына? Цікава, цікава, скажы, хто яна? Мая маці. Ах, ты шельма. Значыцца, за выключэннем адной усе жанчыны цябе мучаць. Мне так скажаш. Ты чуеш, Клея? Ты чуеш, Мэрі? Езо мучыцца. А Мішільчым, можа, і так. Хіба ён не мужчына? Я нават думаю, што ў яго жаданні больш гарачыя, чым у мяне, а цярпенне менш, чым у капітана. Значыць, ты жанчын любіш, а яны цябе не. Вот што ты скажаш Мэлі на гэта, а? Ён табе падабаецца? Што вы, мой уладар? А добрая была пара. Мудрасць і хараство. Вялікі ідэал спартанцаў. Мне не трэба так многа. Ну, а чаго ж ты хочаш? Ты гэта ведаеш, я хачу свабоды, толькі свабоды. А на што табе свабода без любві? А на што любоў без свабоды? Глупства. Глупства. Любоў, як ты разумееш яе, не свабода, а пакорнасць. Ну, як капітан, а? Правда я кажу? Дакладнасць аргументацыі гэтага капітана фенаменальная. О, ён філосаф, мудрец. А ты думаеш, капітан афінскай варты можа быць мудрецом? Маўчы! Маўчы, Резоп! А што, вазьмі грошы і схадзі на рынак. Купіш нам там самага лепшага. Разумееш, самага лепшага. У нас сёння будзе весёлая беседа. Капітан, дружа мой, я хачу пачаставаць цябе за тваю адвагу і тваю мудрасць. Сядай. Цікава. Багатыя, у каго дармавыя грошы, трацяць іх з нікчэмнымі людзьмі. Ну, хутчэй, хутчэй, Зоб. Ды глядзі, каб было самае лепшае, самае лепшае. Ну, сядай, сядай, капітан. Жонка, абмый госцю ногі, выкажы яму пашану. Клея, нізка пакланіўшыся, выходзіць. Так што, дружа мой, ты знаходзішся ў доме філосафа. Завуся я Ксан, И у меня вельми много вушню сирот самосской молоди. Жонку мою зовут Клея, а это Мэри, моя рабыня. А той, что пошел на рынок, Эзоп. Говорит, он дородился во Фригии. Хоть он и раб, а ленталяновитый. И он умеет складать байки. Клея несе великий збан с пахучей водой. Рабыни, нагнувшись перед гостем, обмывают ему ноги. Мелли, подавши кубки к Санфу и Агностасу, наполняя их вином. Доброе вино, Ксан. О, дружелай, ты находишься в Самосе. Во всем свете нема такого солодкого вина, как тут. Ты был на войне? На Крите. Пригожая женщина, Ксан. Самос родима самых пригожих женщин. Пригожая рабыня. Каб ты был человек звычайный, а не такий равнодушный до всего на свете, я б тебе ее подарил. Что? Подарить мою рабыню? Что вы, мой владар? О, бачишь, спужались. Учитесь у Агностаса стоять выше земных жаданий. Добрый дом, Ксан. Тебе подобается мой дом. Ну, его бы давал для меня Иктин, той самый, что бы давал Парфенон в Афинах. Клея подходит до Агностаса. Ты долго пробудешь у Самосе? Я прислана наглядать за сбором ураджаю. И как только скончится жнива, поеду отгэтуль. Судовный дом! Значит, ты пробудешь тут 2 месяца, это правда? Редкостный дом! Ты мне не отказал. 2 месяца. Ксанф и Агностас узлягли на ложе. Их кубки наполнены вином. Гортается Эзоп, и он ставит перед Ксанфом блюдо. Язык! Добро зрадил, Эзоп, что принес язык. Это заправды вельми смачная ежа. А ты видишь, чужотелец, добро быть богатым. Да ведь, может быть, приемно есть и таки далекатный язык и пить такое цудовное вино. Эзоп, что там еще, подавай. Эзоп ставит перед Ксанфом другий поднос, накрытый тканиной. А тут что? Венженый язык. Венженый язык. Деликатес, что скажешь, мой друже, а? Ну, признайся, бесстрастный. Хоть ты и погожаешь светом, отмоешься от житевых радостей, али ты не можешь отмолиться от доброго самосского вина и от смачного языка, приготованного аркадским пастухами. Жонка, взяла б ты лиры, да спела что-нибудь. Ты хотя бы выкажешь пошану до нашего гостя. Я с большей приемностью послухаю вашу беседу, коли ты мне дозволишь. А чему б тебе не попросить Эзопа, каб он рассказал вам какую-нибудь цікавую байку? А, не треба, Эзоп, что там еще? Неси, ну спевай, жонка. Рабыни с музычными инструментами окружают Клею, подают ей лиру. От пригожей Афродити починається життя. У обдимках Афродити ми знаходим забиття. У обдимках Афродити ти щасливий був не раз. Вечна юная богиня, да коханья клича нас. От пригожої богині чар я переняла. Поцелунок мой горячий серце ранить, як старала. Отчиняй же, любий, двери и заходь у светлый храм. Афродита, Афродита, отдало коханню. Капітан, ну як, добре співає, а? Як ти думаєш? Ну, тепер поглядим, що нам принес ще зоб. А? О, що? Язик? Знов язик? Хіба я тобі не казав принести для моєго гостя саме лепше? Чому ти принес тільки язик? Ти що, хочеш, каб з мене люди сміялися? Язик – это самое лепшее. Язык єднає нас. Каб не было языка, не было б и мовы. Язык – ключ до познания, зброя правды и розуму. Язык будує городы. Язык допомагає нам выявить нашу любов. Языком вучать, раять, переконывают. Моляться, тлумачить, співають, описують, стверджають. Язиком вимовляють «маті», «каханая», «бог». Язиком говорим «так». Язиком загадують войску добиться перемоги. Язиком ми прославляєм поезію Гомера. Язик створає в образи Есхіла, слово Демосфена. Вся Греція, Ксанф, от колон Парфенона до статуї Фідія, от богу Олімпа до поданню про Трою, от оди поета до науки філософа, вся Греція от краю до краю створена язиком. Пригожий і ясною мовою греков, яка я буде гучать у віках. Езоп, твоя правда, правда. Ти саправди принес нам самое лепшее з усього, что только есть на свете. Езоп, бери гроши, вернися на рынок и принеси нам тепер самое горшее, что только можно знайти. Я хочу переконаться в твоей мудрости. Слухаю, философ. Скажи, скажи мне, капитан, выгодно, приятно ли такого раба? Сегодня мы все счастливы. Учитывая это и принимая под увагу то, что мы с тобой люди совсем разные и навод протилеглые, я тебе скажу, мой дорогий, что для меня самое важное – это осолода, якая дается богатым. Нехай это будет раб, женщина, альбо вино. Вино, якое мы пьем! Вина! Мэри! Вина! Наливай вина! Я могу сегодня выпить целую бочку вина! Философ, долучайся до меня в компанию! Уваходит Эзоп с подносом, покрытым тканиной. Стой! Стой, Эзоп! Стой! Теперь, когда мы уже ведаем, что есть на свете самое лепшее, давайте поглядим, что же принес нам этот выродок, что он лечит самым худшим. Что? Язык? Снов? Язык? А, язык. Тупица! Да ты сказал, что язык это самое лепшее. Ты что, хочешь, каб я загадал дать тебе бизунов? Язык, мой уладар, это самое горшее, горшее с горшего на земли. Язык – крыница всякого лиха, паскудства и бредоты. Язык – это батька всяких спрешек и мать всяких сварок. Язык выкорыстовывает дренные поэты на площади, от их вершу пухнуть наши в уши. Языком карыстаюцца мыслители, якія не умеюць думаць, якім няма чаго сказаць. Язык і лже перакрыўляе, зневажае, бэсціць. Языком праклінаюць, падлізваюць, выпрошваюць, прадаюць, узводзяць паклёп, здражваюць, спакушаюць, сеюць распусту. З языка цячэ сліна зайздрасці і шаленства. Языком мы гаворым «не», языком мы крычым «смерть», «чорная кость», «плебей». Чым, як не языком, Ахіл выявіў сваю злосць? З дапамогай языка хітры Уліс растаяў свае пасткі. Вось чаму, Ксан, язык гэта самае горшае з таго, што мы ведаем. Браво, браво, Эзоп, браво! Ты чум, капітан, ну скажи, мне правда? Ой, як добра быць багатым і быць уладаром такого раба, як ён! Назвычайна! Цудовна! Бэй! Віна! Віна! Нерадасна! Я уладар! Я магутны! Мне даволі толькі захацець! Захачу і вып'ю ўсё віно, якое толькі ёсць на свеце! О, дарагі філосаф, глядзі перад табою чалавек, які можа выпіць мора. Што? Што ты? Ты не верыш, што я? Я магу выпіць усё мора да дна? Ксанф! Ксанф, ты п'яны! Маўчы! Маўчы, жанчына! Не, не, ты мне скажы. Ты не верыш, што я магу выпіць усё мора да дна? Іду ў заклад, ставлю ўсё, што хочаш. Мой дом, маё багацце, маіх рабоў. Скажайся, прымай заклад. Дайце мне на чым пісаць, дайце мне чым пісаць. Ніхто не мае права сумнявацца. Слава Ксанфан, закон. Эзоп, Эзоп, падай мне тое, на чым пісаць. Ты п'яны, Ксанф. Маўчы! Капіда, калі ты хочаш, каб я выпіў мора? Я, Ксанф філосаф, беру на сябе абавязак пайсці заўтра на бераг Самоса і выпіць мора. А калі я, Ксанф, не выпью мора, дык усю мою маёмасць, мой дом, моих рабоў, рабоў перадаю моему другу, як тебе звать? Агностас. Агностасу. Ось, бери, бери, ось побачиш, побачиш, капітан. Где ж солодкая, Зоб? Давай солодкая. Ксанф і Агностас пачынаюць есці салодкае, якое загадзе Эзоп пасыпаў перцам. Хто? Хто? Хто? Хто гатаваў гэта? Я! Я, Ксанф! Паскудства! Я такой агіднай стравы яшчэ ніколі не еў! Спаліць на кастры! Вогонь такую поварыху! Ксанф! Вогонь! Несіце дров! Дров несіце! Накіну такую жонку костёл! Стой! Стой! Почекай! Ты хочешь спалить свою жонку? Почекай! Я приведу мою! Спалим их разом! Байка, лепшай не выдумаеш. Я не хачу больш бачыць цябе, агідны філосаф. Будзь ты пракляты багамі. Кле, кле. Раніца наступнага дня. Яркім сонечным святлом заліты прыгожы дом Ксанфі. Спакойна коціць свае воды лазурнае мора, пяшчотны і ціхі марскі лёгкі ветрык. Усё ў прыродзе цудоўна. Чаму ж такі неспакойны гаспадар гэтага прыгожага дома? Што турбуе Ксанфа? Ой, Эзоп, Эзоп, ты бачыш, жонка мяне пакінула. Ай-яй-яй, сышла з дому. Моя ўласная жонка пакінула мяне. Эзоп, што рабіць, што рабіць, Эзоп? Аднойчы мыш пасябравала з катом. Эй, копіць мне таіх дурацкіх казак. Ад мяне збегла жонка, а ты мне расказваеш байкі пра звяроў. Як загадаеш, магу не расказваць. А ты вельмі любіш сваю жонку? Вядома, люблю. Але не гэта мяне мучыць, Эзоп. Калі б я пакінуў сваю жонку, мне ніхто нічога не сказаў бы. А вось калі жонка пакідае свайго мужа, з яго ж усе смеюцца. Ой, ой, а я філосаф, Эзоп. Ніхто не павінен з мяне смяяцца. Ну што мне рабіць? Жанчыны наогул не любяць філосафаў, терпець не могуць. Эзоп, увесь горад будзе смяяцца з мяне. З мяне таксама смяецца увесь горад, але ж я не крыўджуся. Эзоп, ну што мне рабіць? Што рабіць? А калі я табе скажу, што рабіць, ты падорыш мне свабоду. Ты можаш зрабіць так, што мая жонка вернецца? Магу. То будзеш мець свабоду. Ну кажы, кажы, што для гэтага трэба. Дай мне грошай. Давай больш, больш грошай. За такую драбніцу ні адна жанчына не вратаецца дадому. Хутчэй. Грошай, Ксанф, давай сюды ўвесь твой кашэль. Што, мала? Ты што хочаш абабраць мяне? Санф, дай усе грошы, якія ты маеш пры сабе. А, ты хочаш, каб я страціў і жонку, і сваё багацце? Ты ўпэўнены, што табе спатрэбіцца так многа грошай? Ты хочаш, каб твая жонка вернулася альбо не? А хіба яна не вернецца за меншую суму, Эзоп? Чакай, а ты не збіраешся ўцячы з маімі грашамі? Дай мне ўсё. На. А што, ты ўпэўнены, што гэта каштуе так дорага? При табе ёсць яшчэ грошы. Давай. Хутка твоя жонка вернецца да цябе. Эзоп знікае. Ксанф нервова ходзіць па пакоі. Мэлі! Мэлі! Мэлі! Ты зваў мяне, уладар? Мэлі, я даў Эзопу грошы, каб вярнуць клей. Як ты думаеш, ён не ўцячэ з маімі грашамі? А можа мне паклікаць варту ды заявіць, што мой раб мяне абакраў і збег? Ты даў Эзопу грошы? Да. А цяпер каюся. Як ты думаеш, ён вернецца? Не ведаю, не ведаю. Ай-яй-яй, жонка збегла. Грошай няма. Раб уцёк. Мяне шукалі, Мэлі, мяне шукалі. Ну, а калі ён уцёк, што тады? Буду клікаць варту. Заявлю. Я яго знайду, я яго з-пад зямлі дастану. Нехай толькі прывядуць яго да мяне. Я яму такі катаванні зраблю, якіх свет не бачу. Ой-ой-ой. Ксанф! Ксанф! А ты яшчэ любіш сваю жонку? Ты хіба тут адна жонка? Тут і жонка, і мае грошы, і мае раб, усё. Не гневайся, Ксанф. Глянь на мяне. Што? Скажы мне, табе падабаецца твая жонка? Ну, вядома, падабаецца. Калі б яна мне не падабалася, неўжо ты думаеш, я бы так хваляваўся б? Але мае грошы не прапалі, мае грошы. Ай, Ксанф! Ты заўсёды абыходзіш мяне, не звяртаеш увагі. Я ж для цябе так стараюся. Часамі, калі я падаю віно цераз тваё плечо, стаю да цябе блізка-блізка. Я мару аб тым, што ты адчуеш маё цела і ўскінеш на мяне вочы. Я мару аб тым, што ты пачуеш, як б'ецца маё сэрца і павернеш галаву, але ты не заўважаеш. Прапала мая жонка, прапалі мае грошы, прапаў мой раб, а ты мне пішчоты. Не, не, зараз жа паклічу варту і заявлю, што Эзоп мяне абакраў і ўцёк. А хто ведае? Можа, ён збег разам з тваёй жонкай? Што? Гэта немагчыма. А колькі немагчымага філосаф справдзілася ў нас на тваіх вачах, а? Правільна. Гэта так. Яны збеглі. Яны зарабілі з мяне дурня. Мэлі, кліч варту, кліч варту. Да пакінь, няхай ідуць. Што ты страціў? Жанчына, якая памяняла тебе на нейкую пачвару. А як же грошы? А хіба ты так много заплатіў, каб пазбавіцца ад іх абоіх? Я ўпэўнена, калі я абдыму тебе, ты забудзеш пра ўсё на свеце. Хіба я магу забыць, што я абдурны муж? Што моя жонка збегла з нягодным рабом, што мяне прамяляла на выратка. А грошы, ай-яй-яй, столькі грошы. Ай-яй-яй, Мэлі. Мэлі, моя жонка і мой раб павінны быць пакараны. Кліч варту. Скажы Эфіопу, нехай падрыхтуе бычыную жыву. І гэта ўсё, што ты ад мяне хочаш. Большага табе не трэба. Гэта немагчыма. Я не магу гэтаму паверыць. Не магу. Не магу. Чакай, яна прамяняла мяне на раба? У такім разе я магу прамяняць яе на рабы. Ксанф! Мэлі радасна кідаецца да Ксанфа. У гэты час уваходзіць Эзоп. Готова. Ты вернулся? А моя жонка? Твоей жонки я не бачу, але куплено все, что треба. За мои гроши, за мои гроши. Каб справить тебе веселье. Рабы и рабыни один за другим выносят богатые подарунки. Ты сдогадался, что Ксанф женится? О, ты лепше, чем я думала. Кто? Кто тебе дозволил тратить мои гроши на такое глупство? Ніякого глупства. Ты погляди. Пательки, бронзолеты, мастацкие фигурки станагры, легенькие сандалии со скуры газели, золотые шнуры для пояса, карфагенские тканины, лепшие карфагенские тканины. Але навошта гэта? Ён вельми добра зрабіў. Якія прыгожы. О, якое хараство! Навошта ты гэта зрабіў? Увесь город ведае, что ты думаешь жениться. У городе говорят, что я думаю жениться. У кожной краме, куда бы ни зайшел, от кожного гандляра я только и чул. Кому ты купляешь такие роскошные тканины, Эзоп? В этой патрике, бронзолеты, духи. А я им отказываю. Великому философу моему владару он собирается жениться. Нет, это уже занадто. Я зараз загадаю выродок тебе так отлупцевать. Не карай его. И он продбачил, куда повернется справа. Что? Ты шкадуешь спину этого выродка? Он же забрал у меня гроши. Обещал вернуть мне мою жонку. Замец этого пошел в город и накуплял никому непотребных речей. Чему непотребных? И оно нам спотребится. Гляди! Ой, зараз ты мне будешь битый. Эфиоп, сдери себе скуру. Навошта ты гэта купіў? Ты ж абяцаў мне вернуць жонку. А ў гэтым не было патрэбы. Вядома, на што такую вяртаць? Які ты слаўны Эзоп. Я пастараюся, каб Ксанф адпусціў цябе на волю. Ксанф даў слова, што адпусціць мяне. Ад свайго слова я не адмовіцца. Я абяцаў гэта зрабіць у тым выпадку, калі б ты прывёў мне маю жонку. Будзеш бачыць. А няма чаго ёй сюды вяртацца. Ксанф! Ксанф! Ксанф! Я почула, что ты женишься. Рыхтуешь подарунки до шлюбу. У весь город только про гэта и говор. Ах, вось як? Значится, гэта правда? Санф, я свое зарабил. Твоя жонка вернулась? Дай мне свободу. Вернулась. Клей вернулась. Ну, чего ж ты плачешь, рабыня? От радости, что вернулась твоя жонка. Теперь дай мне свободу, сам. Проси, домогайся свободы, раб. Моя свобода была у меня в руках и разбилась. Коли б ты не вернулась, я бы вышла замуж за Ксанфа. Вось что ты наробил в своей хитрости, Эзоп. Бери ее, Ксанф. Але не думай, что она пришла до тебя с любовью. И она поквапилась на твои гроши. Мэлли! Не верь ей. Я на это говорит со злости, вон отгэтуль! Санф, дай мне свободу. Но об этом пасля, Эзоп. Санф, стримай свое слово. Мы тебе поважаем, Эзоп. На что ты хочешь покинуть нас? Потому что я так само поважаю себе. Дай мне свободу, Ксанф. Ну, книга говорит правду. Не порушай своего слова, Ксанф. Ты не веришь у приметы, а я веру. Ты будешь свободным только тогда, когда боги пошлют мне добрый знак. Иди сюда, гляди у неба. Когда там будут летать деревосойки, это означает, что боги жадают, как я тебе дал свободу. Когда ж ты соек не убачишь, это будет означать, что боги, покуль что, не жадают, как я тебе дал свободу. Ну иди, гляди у неба. Чому ты справедливый мужчинок ставишь у залежности от выпадковых з'яв? Ты повинен был стримать свое слово. Нават тады, коли боги заборонили тебе это. Коли боги на твоем боку, я тебя отпущу. Клея, Клея, как это добро, что ты вернулся. Як радостно, что ты знову доме. Якое счастье быть разом с тобою, глядеть на тебя, коли захочется. Ну, поцелуй, поцелуй меня, Клея. Гаты подарунки мне? Так, я на тебе, тебе. Ну, поцелуй, поцелуй меня, Клея. Заклинаю богами, Ксан, Ксан, иди! Заклинаю богами, гляди, Ксан, там на небоскиле летят две сойки. Ксан, Ксан, моя свобода, хвала богам, моя свобода! Гляди, Ксан! Но я ничего не бачу. Там, на самом небоскиле. Ну, бачу только одну сойку. Ну, Клея, подойди, глянь. Ну? Тишь не одна сойка. Я клянусь, Ксанф, я клянусь, их было две. Али ты так долго не подходил, что одна зникла. Ты бачишь у небе две сойки, Клея? А? Одну? А? Воля богов, боги не жадают, как я тебя отпустил. Поцелуй меня, Клея, мне треба исти до моих. Чах слезы. Это тому, что я долго углядался у неба. Я забыл, что мне не дозволено глядеть на небо. Такие люди, как я, не имеют права глядеть на небо. Я не повинен ходить, опустивши очи. Ты ведаешь, чему я вернулась? Тому, что любишь своего мужа. И только погляди на меня уважливо, Зоб. Я уже сказал тебе. Я повинен ходить, опустивши очи. Погляди на меня. Не, и ты не гляди на меня. Это непристойно. Я не пригожий, я страшный. Погляди на меня уважливо. Брыдкий ты человек. Хиба ты не бачишь, який ты пригожий, адлюстрававшийся у бляску моих вачей. Благословение Божие на твои очи. Али не домагайся, каб я их зразумел. А ты их зразумел так-так. Ты только не прихожий, али ты разумный. Не, Клея, я не разумный. Неправда, ты разумный. А мое имя, як ты ведаешь, означає осолоду. А я не хочу осолоды. Я хочу свободы. Дивак, Ксанф николи не даст тебе свободы. Николи. Отпомсти ему, притули меня до своего сердца, люби меня. Я не могу, я раб. Для меня ты не раб. Ты жонка моего владара. И я жонка человека, який не мает до тебе литости, який бьет тебе, катую, зневажая. Поцелуй меня, Зоб, отпомсти к Санфу. Не, Клея, моя помста мощнейшая. Я отпомщу тим, что не буду любить. Лиса, убачивши виноград, який висел на высокой альтанце, убачила, что он зеленый, бо не могла достать его. А уяви теперь спелый, солодкий виноград, який она может достать, який сам лезе у рот, а лиса одмовляется от его. И виноград зеленее от злости, от ненависти, от кривды, что привабная спелость его и краса не спокусили лису. Вось моя помста. Так я отпомщу, Ксанфу. Я не люблю тебя. Ты пригожая, ты жаданая, ты жанчына моих мар. Але я отмовляюсь от тебе. Не, не, не, Зоб, не. Я прошу, я молю тебе. В одну хвилину я хочу выправить усе здеки, кривды и несправедливости, какие ты перенес. Поцелуй меня. Люби меня. Ты заслужил хоть каплю асалоды у гэтым житті, якое так люто покарало тебе, зробивши тебе рабом, калекой и разумным. Я твоя, Эзоп. Ты погляди на гэтые руки. Яны ж грубели у рабстве, яны стратили чулость. На гэтым теле рубцы от бизунов. Тяжкая доля, и люди били меня столько, что мое тело стало открытой раной. Якая ж приемность тебе целовать мои руки, притуливай до их свои груди. Тут нема ниякого хороства, Клея. Много-много разов я думаю и говорю сам себе, кто ведает, коли б я растоптал пристойность, заглушил сумление, забылся, что я раб, які складая байки про зверока полепшить людей. Кто ведает, может бы я поддался на спокусу. Мое тело привыкло до покуты. Вот ты крани его былинкой, а оно называется криком. Молчи, дурница! Никаких жаданий, никакого болю! А как мне это кто ведает? Может, б я марю об счастье? Пока прозвестися после кожной своей дорогой. А чему ж? Чему ж это не повинно быть именно так? Есть во мне нечто такое, чего и кат не выбил бизуном. Нечто глубоко схованное, что отгороживает меня каменной стеной от всякой солоды. А что же это такое? Покуты и сумления, моя дорогая, далекая, недосяжная. Сумление, кое робит нас высокородными, але не робит житье приемным для нас. Сумление, якое примушая нас заплющивать в очи на радостный дар, який пропонует нам. Не целовать медовые вусны, не любоваться бляском полымяных очей, сумление клея, только яно, отойди от меня. О, хороство свитания, подых морского ветру, сонечный промень над мармуром храма, разрыстая вода при дорожной крынице, отойди от меня, лебединая песня, белоснежный корабель, золотая зорка, отойди от меня, мое каханье, мое житье, как я мог быть самим собой, один я! Бедный Эзоп! Ничто тебе не отделяет от хороства, и оно тут перед тобой, бери его! У бурным порыве Клея кидается до Эзопа. Эзоп зачарованный глядеть на женщину, чудовную у своим каханьем. Пешчетный усхолевана, он гладит мягкие шелковые волосы клей. Раптом очи его наполнились слезми, и он резко отворачивается и закрывает твар руками. Нет! Больше ничего? Больше ничего. Ты ведаешь, что Ксанф покличе Эфиопа, каб той покарал тебе? А Хіба ён не даруе, калі адмаўляецца ад яго жонкі? Гэтага не дарую я! Я раскажу яму! Што я зневажыў цябе, што я знеславіў твой гонар, што ты мне адмовіла і патрабуеш кары за мой ганебны ўчынак. О, ты разумны! Іменна гэта я яму і скажу! Усе жанчыны такія. Мы толькі памяняліся ролямі. Я виноград, а ты лиса. Зеленый виноград. Користайся выпадком, отпомсти. Так, так, я отпомщу. Я отпомщу тебе за то, что ты таки дурень. Ты рад. Ты страшенно брыдкий. Я пропоновала тебе свои пешчоты, счастье. И оно само давалось тебе в руки. А ты его не взял. За это ты заслуговываешь великая кары. Эзоп! Эзоп! Эзоп! Эзоп, ратуй меня, Эзоп. Ты помнишь, як я вчора напился п'яны с тым незнаёмым? Ты помнишь, что я говорил? Я говорил, что могу выпить мора. Ты помнишь, я написал и подписал, что отдам мой дом, мое богатство, коли не выпью мора. А теперь этот капитан потребует, каб я выканал свои обещания. И он показал усім мою расписку. Усе жыхары само собрались на площади и чекают, каб я выпил мора. Я не смеются, Эзоп. А ты что, боишься смеху? С меня не так еще смеются. Мой дом, мой сад, мои набытки, Эзоп, что мне робить? Выпи мора, Ксанф. Кинь свои дурные жарты. Скажи, что мне робить, а не то. А, да сим не безунов. Не ведаю я, что тебе робить. Не ведаю. Что ж ты молчишь? Поклич своего Эфиопа. Чего ж ты чекаешь? Правильно, Ксанф, загадай дать ему безуна. А коли я тебе скажу, что робить, ты даси мне свободу. Клянусь. Нет. Нет. Покарай его, Ксанф. Загадай Эфиопу спустить его скуру. Подкручивай ему руки. А ты ведаешь, что он здравил? Ён адважыўся спакушаць мяне. Ён гаварыў: «Клея, радасць моя, будь маёй! Я хачу адпомсціць Ксанфу!» Яна кажа праўду, філософ. Возьмі з твоей мудрасці адзінае, што багі ўлажылі ў тваю галаву. Гнеў! Ксанф, пакарай яго! Ён абразіў мяне, тваю жонку! Рэш мяне, бі мяне, спускай з мяне скуру. Бі па галаве так, каб я стаў немым ідыётам. Буду маўчаць. А ты выкручвайся з бяды сам. Чо ж ты маўчыш? Ну, кліч Эфіопа. Эй, там, Эфіоп з бізунамі. Ён мене наб'е, ты вып'єш мора, і все буде добре. Нельга ж траціць такую маёмасць, такое багацце. Гэта яго ход супроць цябе. Ён ведаў, што спатрэбіцца табе, і меў нахабства прасіць, каб я, твоя жонка, расплачывалася сваім телам. Нема чого думаць, рашай. А наш дом, Клея. А ты, Клея, будзе жыць на вуліцы са сваім філософам. Яму гэта не пашкодзіць. Можа, я нават параўнаюся з Дыягенам. А чаму б табе не перасяліцца ў бочку, якую ты апаражніў учора? Мой дом, Эзоп! Няўжо ў цябе такая галава, што нічога не можа прыдумаць? Мая галава не галава Зевса, я не магу радзіць Афрадзіту. Ксанф, знайдзі які-небудзь выхад. Дакажы гэтаму вырадку, што ён нам не патрэбен. Надзень на яго калодкі, паламай яму косці. Выхад, выхад, а які выхад? Я філосаф, я далёкі ад вырашэння практычных пытанняў жыцця. О, гэта ты, ты, Клея, вінавата ў тым, што здарылася. Я? Чаму гэта я? А чаму ты дапусціла, каб я піў? Чаму ты дазволіла, каб я прыводзіў у дом першага стрэчнага? Чаму ты мыла яму ногі? Я? Ох, ты занадта ласкавая да ўсіх. Якраз наадварот. Клея не ласкавая жанчына. Не, не, яна табе будзе лагчыцца да любога. Ну, мой дом, Эзоп, мой дом. Сам выпі мора. Эзоп, ну тое, што ты сказаў маёй жонцы, будзем лічыць, што гэтага не было. Ты пажартаваў, правда, а? Ти, мабуть, видумляв яку-небудь нову байку, не іначе. Ксон! Ну, так. Я добре ведаю Езопа. Ну, такі шельма, такі же таунік. І кап'ён пайшов на такі бридкі учинок. Ні. Ксон, вийпі море. Я ж так захаплявся тобою, Езоп. А ти розумієш, що значить захоплення філософа? О, ти поет, Езоп, ти самий великий поет Греції. Ти більш великий, чим Піндар, більш великий, чим Гомер. Санфе, випі море. Поету дозволяються некоторі вольності у виказаннях. Езоп не поет, йон раб. Ти не розбираєшся у поезії. Поезія – это мужчинская справа. Правда, Езоп? Мы ж ведаем цену вершу, любим красомовство. Вот, например, байки, которые ты... Выпей море, Ксан. Ты раб здрадил тебе, я потребую, каб ты его покарал. Ты перебольшиваешь, дочка моя, и он никому николи не здрадил. Боязливый заяц, слимак! Мужчик, Клея, а то зараз я загадаю и тебе усыпать бизунов. Ну, Езоп, Езоп. Ну, скажи мне, что мне треба робить, каб застаться при доме и не стратить своего богатства? Ну, Езоп, мы ж такие сябры были с тобой, так разумели один одного. И ты ж мой самый лепший друг. Беру сетки, богов. Я самый великий поэт Греции. Маю здольность покушать чужих жонок. Ты хутко договоришься до того, что я не выродок. А и правду? Коли приглядеться до тебе, ты зусім не брыдкі. Но так, за короткий час нашего знакомства я детальово выучал тебе и могу заявить, что нос, нос твой классичный. Линия в устном окреслена правильно. Брови, як на малюнку, фигура зграбная. И я сразу пришел до выводу, что ты пригожий. То что, Езоп, твоя прихожесть редкостная, складаная. Ты Аполлон, створенный гением практителя. Выпі мору все до конца, але гэта нават малая кара за твоё нахабство. Ты глянь на меня уважливо. Я Аполлон, я... Ну, может, я трошки перебольшиваю. Я страшный, чуешь ты. Я брыдкий до того, что мне хочется плакать, коли я бачу свой отбиток на воде. Я выродок, пачвара, сын Гидри, Химеры, Минотавра. Я сын самого жудасного, что коли-небудь нараджала земля цудовной Греции. Али мой дом, Езоп! Молчи, не подманывай себе. То, что я выродок, не перешкажай некоторым людям иметь литость до меня. Отчувай симпатию, навык любовь. А ты ведаешь, чему, философ? Нет, ты этого не ведаешь. Я тебе скажу, чему. Есть люди, у яких душа агідная, больш брыдкая, чым маё тело. Выпі мора, Ксанф, утапі ў моры сваю брыдкую душу. Езоп, я дам табе свабоду, калі ты скажаш, што мне рабіць, каб не страціць свайго дома і маё багацце, я дам табе свабоду. А гэта... Не будет подобно на твои ранейшие обещания свободы, как это было, например, когда я верну тебе жонку. Что? Ты меня верну? Не ображай меня, Езоп. Ты дозволяешь Ксанфу к этому страшиду зневажать меня. Неужели ты не разумеешь, как это крыўдно для жанчин? Ксанф, коли ты не покараешь меня, значит, ты только притвораешься, что не веришь скаргам своей жонки. Значит, у тебя нема ніякой чести. Выбирай одну из двух. Дом альбо честь. Клянусь, тебе я не верую. И ты ж видишь, какие у нас женщины. Зусім махчим, что она сама на тебе лепится. Что? Як? Что ж, на то и ты философ. Муж, ты меня образил. Все меня ображали. Езоп, ты хочешь иметь свободу? Ксан, ты хочешь сберегчи свою честь? Послухай, Езоп, друже мой, ну послухай, что я тебе скажу. И не смей называть меня пригожим, не зневажай меня. Ну, допустим, ну, ты да ее, ну, как бы это сказать, ну, залицался. Ну, и что ж, ты ж мужчина, и наша натура такая мужчинская. И тут будешь сам я виноватый. Ну, не нагледзіў, не дапільнаваў. Да не хлеб мне ўсё расказала і забудзем пра гэта. скончено, забыто, выкинуто с головы. Ну, мой дом, Эзоп, мой дом. Ну, а коли я тебе признаюсь, что это яна, яна хотела спокусить меня. Что? Так, яна. Нахабник! Яна! Этого не может быть. Чему не может? Потому что ты не пригожий. Ага, значит, я пригожий, коли треба оборонять твой дом. И не пригожий, как задавлять ожидания твоей жонки. Клея, ён правду кажа? А хоть бы и так. Нет! Нет! Нет! Нет! Я не верю этому. Это не может быть. Это было бы варьяцтвом, идиотством, шаленством. Боги! Это просто жарт. Ну, ты згоден, Эзоп. Ну, скажи, дорогая, ну, сябры мои, ну, доволен. Доволен, навошта нам гэтыя сварки? Помиримся. Мой дом, Эзоп, вот что важно. Скажи, что мне робить, и я дам тебе свободу. Теперь я не хочу свободы. Мне все это обидно. Я скажу тебе, что робить. Скажу просто так. Мне от тебя ничего не треба. Да что ж ты мне скажешь? Станс, не сгаджайся. Молчи, я слухаю Эзопа. Иди на берег, стань перед народом и скажи, что ты избираешься выпить мора, и что намер твой непорушный. Выпей мора, Ксан. Выпить мора? Ты ждал сгоду выпить мора? Подтверди урочисто перед усим народом, что ты дал сгоду выпить мора. Але только мора, без воды рек, які упадают у его. Скажи им, отделите воды рек от морской воды, и я выпью мора. Ой, а покойки гэта немагчыма? Дык капитан варты не будзе мець падставы для сваіх прэтэнзій. Ой, ой, якая ідэя! Якая ідэя! Іду, зараз жа, іду! Уяўляю, як у іх скрывіцца морды! Сам! Ты... Ты загадаеш даць гэтаму чалавеку бізуна? Бізуна? Яму? Не барака, а за што? Ах, ах, ты гэтага не зробіш, стары казёл! Маёй нагі не будзе больш у тваім доме. Заставайся са сваім рабом! Клея выбегае з пакоя. Ксанф разгублена глядзіць на Эзопа, затым бере малаток і б'е ў гонг. Паяўляецца Эфіоп. Дай бізуноў гэтаму чалавеку. Некалькі гадзін. Зноў унутраныя пакоі дома Ксанфа. Мелі і Эфіоп чакаюць вяртання гаспадара. Ты мяне не разумееш, Эфіоп? А я цябе разумею. Ты мяне разумееш? Ты можаш служыць любому гаспадару. Табе ўсё роўна. Ты пакорны. Ведаеш? Я таксама готова служыць. Але я чагосьці чакаю. А вось Эзоп, той не. Ён нічога не жадае, а пра час свабоды. Я хачу быць свабоднай, багатай, і каб мяне кахалі. А хіба ты не такі? Няўжо табе не хочацца быць свабодным? Вырвацца з гэтага каменнага палаца, з гэтага чужога ненавіснага табе горада. Але хто ведае? Можа, табе падабаецца прывязваць да слупа свайго таварыша няшчаснага раба і паласаваць яму спіну бізуном? Цікава. Што гэта? Праява сілы? Адчуванне ўлады? А якая гэта ўлада? Ўлада гэта любоў. А ці ты любіў калі-небудзь, Эфіоп? Ты ўмееш любіць? Не, ты дзікун, здаравенны і грубы. Ну, чаго ты стаіш? Ідзі сюды. Ну, ідзі. Поцелуй мене. Мері? Клея? Мері? Мері? Як сам? А, ти спокушала Ефіопа. А що? Тебе гэта не павінна цікавіць. Калі кажуць, маёй нагі не будзе ў гэтым доме, дык няма чаго сюды прыходзіць. Ну, гэта не твая справа. Ксан! Ксан! Ксан! Мэрі, дзе Ксан? Ты бачыш Клея? Яго няма. Ах, значыць, ён яшчэ не прыходзіў з берага? А хіба ён там, на беразе? Так. Ён там абвяшчае народу, на якіх умовах ён збіраецца выпіць мора. Значыцца, і дом, і рабы яму застануцца. Так, яму. А ты будзеш, як і раней, на паслугах у свайго дарагога філосафа, якога ты так шчыра кахаеш. Ну, скажы праўду, Мэрі, ты ж яго кахаеш. Калі ласка, не будзем гаварыць пра гэта. Дурненькі. Ну, а чаму ты не зробіш так, каб мой муж закахаўся ў цябе? Гэта куды лепш, чым спакушаць негра. А якая табе карысць, калі твой муж закахаецца ў мяне? Хіба ты не ведаеш, што народ патрабуе, каб Эзопу далі свабоду? Народ? Ты хочаш пайсці за Эзопам? Калі ты зробіш так, што мой муж закахаецца ў цябе, гэта значыць, што я буду свабоднай. І Эзоп таксама будзе свабодным, разумееш? Разумею. Гэта абсурд, я гэтага не зраблю. Я не зраблю гэта, капітан. А, Клея, ты прыйшла? Добра. Уяві сабе. Не, ты сабе не можаш уявіць. Яны патрабуюць, каб я даў свабоду Эзопу. А чаму б табе не задаволіць патрабаванне народа, Ксанф? Калі ты гэтага не зробіш, ніхто ў нашым горадзе не будзе цябе паважаць. Што, што, што? І ты з імі? З чаго ж бы гэта, а? Бач, як стараешся. Ці не хочаш ты з ім збегчы? Зрабі тое, аб чым цябе просіць народ, і не пытайся, куды я пайду. Значыцца, я вярнуў сабе толькі дом. І твоё багацце. Але я павінен страціць маю жонку і майго раба. Нехай твоя жонка сама рашае, што і рабіць. А што датычыцца твайго раба, дык я прыйшоў сюды, каб прымусіць цябе выканаць волю народа. А па якому праву народ хоча, каб я не меў таго, што належыць мне законна? Хіба народ захапіў уладу? Бач ты, надумаліся дзеліць чужое добро. Народ хоча, каб ты адпусціў на свабоду Эзопа. Толькі Эзопа. Ён мой. Ксанф уладна кладзе руку на плечо Эзопа. Мой, разумееш? Эзоп! Эзоп! Народ патрабуе, каб Ксанф адпусціў цябе. Народ? Народ здагадаўся, што гэта толькі ты адзін мог навучыць Ксанфа, што яму рабіць, каб стрымаць сваё слова. Тады Хрызіп абвясціў, гэта ідэя раба Эзопа. У Ксанфа не хапіла б розуму знайсці такі ўдалы выхад. Даруй мне, Ксанф, а што яшчэ? Тады народ закрычаў, свабоду Эзопу, свабоду Эзопу! Значыць, цяпер Я свободный? Не! Ты належишь мне. Не! Отпусти его, Ксан! А ты хочешь сбегать, сын? Отпусти его, Ксан! А ее прогони! За что ее любить? Нехай иди жебровать по свете с гатым рабом. Но рабыня Мелли будет клопотиться об своим господару. Не! Ты мой раб, это... И я твоя рабыня, Ксанф! И весь век буду твоей рабыней! Мое место займе Мелли, Ксанф! И она будет лучше, чем я! Не! Я проиграл заклад только дякуючи здольности твоего рама! Народ потребует, как ты вызвали его! Выконай волю народа! Народу добре відомо, що нема такого закону, який примушав би мене визволяти моїх рабов. Ксанф, ти станеш ненависним усьому городу. Я ведаю, ведаю, чому ти так зацікавлена у тим, каб я відпустила зоба. А я і не ховаюся. Хочеш, скажу? Ні, ні, це було безлітосно. Я завсёди марила зустріти на своїм шляху такого чоловіка, як ти. Як капітан, мужчину пригожих, ясного розуму і моцних. Мене вабили своїм бляском такі люди. І раптом з'явився ось гетий непригожий Езоп. І он мені відкрив такі глибині життя. І он обудив мені нечто такое, чего ни ты, мой муж, ни гэты прыгожий капитан не могли мне сказать. Дозволь мне пойти с гэтым человеком, Ксан. Вось-вось, тому я не даю ему свободы. Я ведаю, что коли он будет при мне, не покинешь меня и ты. У твоих словах нема ничего такого, что можно было поважать. Як ты можешь терпеть, коли себе мою присутность, ведаючи, что я люблю твоего раба? Я лечу за лепшее, как было так. Для меня это великий гонор, философ. А ли ты ведаешь, что я не крану твоей жен? Ты меня не любишь. Эзоп, скажи, люблю. Не люблю, Клея. Ты не хочешь, каб я пошла за тобой? Скажи ей, хочу, Изоб, твоя перемога. Не хочу, Клея. Да чего ж ты хочешь? Только того, что повинен иметь каждый, свободу. А коли я отпущу его, Клея, ты застанешься со мной? Я на твоя жонка, это и обовязок, я на застанется. Только в том выпадку, коли ты мне загадаешь, каб я засталась. Я не могу загадывать тебе. Я могу тебе только пораить, и то, коли ты этого захочешь. Я не ценю ни богатства, ни любви. Я не могу тебе дать того, чего ты хочешь от життя, как бы ты ни просила меня. Я не могу тебе отдать своей свободы, навод, коли б ты молила меня. Клея схиляется до ног Эзопа. Эзоп, я молю тебе. Одно твое слово, я готова пойти за тобой на край света, коли ты будешь свободным. А коли тебе суждено быть рабом, я готова быть твоей рабыней. Значит, она не пойдет с тобою, Эзоп? Дай ему свободу, Ксанф. Я застаюсь. Ксанф подписывая и уручая Эзопу пергамент. Бери, ты свободна. Эзоп осторожно берет документ, долго глядит на его и протягивая его Клее. Возьми, Клея, дай мне свободу, альбо затрывай. Клея подымая полные слез в очи и глядеть на пергамент, бере его, ее руки дрыжать. Спочатку она, як быцем бы хотела разорвать этот документ, але затым горача притиская его до губ, целуя и передае Эзопу. Коли ты покидаешь этот дом? Зараз же. Возьми свои речи. У меня ничего нема, одна только кайстра под хлеб. Эзоп, не отрываючи очей от клей, повольно выходит. Капитан, а ты нема якого способа примусить его застаться? Капитан, у меня есть гроши, великие гроши. Коль ты хочешь за то, как сказать... Замолчи! Ксан! Уваходит Эзоп с клунком за плечима. Бывай, Ксан! Ну, куды ж ты теперь пойдешь, Эзоп? У свет. Хочу поглядеть на житё очами свободного человека. Далёко-далёко у Ливии есть цар Крес, самый богатый цар на земле. Его палацы побудованы из золота, его одежда заткана каштовными каменями и перлами, добытыми невольниками из усходу. Я хочу поглядеть на его и посмеяться с его богатства. А еще далей, у горячих пустынях египетских, есть высокие гробницы, что зовутся пирамидами, побудованными рабами Египта, кому шановать память своих царов. Я хочу поглядеть на этой гробницы и посмеяться с гордых каменьев, что покрывают гнилые кости. Я хочу побачить всю людскую праздность и посмеяться с людской бредоты так, как смеются с меня выродка. Бывай, Клея, хай боги заступятся за твое хороство. Бывай, Эзоп, хай боги пошлют тебе счастье. Бывай, Мелли, не поминай лихом, хай боги пошлют тебе свободу. Бывай, Эзоп. Бывай, капитан. Бывай, Эзоп. Бывай, Эфиоп, тяжкая у тебя рука. А не ты бил меня шкадуючи, бачишь, я живы. Бывайте! Который час. Раница. Унутренные покои дома Ксанфа. Ксанф рыхтуется до выступления перед своими вучнями. Клея обыякова слухая его. Жили-были у болоте жабы и вельми занудились. Ксанф, не треба казать, жили-были, перед тобой не дети. А як треба казать? Без лишних слов рассказывай самый факт, только факт, как это робил Эзоп. Я николи не смогу рассказывать так, как рассказывал Эзоп. Ой, коли б он был тут, и он бы научил меня. Ось не треба было давать ему свободы. Теперь ты бачишь, какая страта. А коли скончатся байки, какие он нам рассказывал, и какие я еще помню, что я буду робить? Ну, где я найду другие? Я не умею складать байки. Господиня! Господиня! Привели Эзопа под вартой. Под вартой? Под вартой? А че ж ты затримали? Его ведут сюда. Капитан Афинской варты ведет его сюда. Сюда? И что хочешь бы это, а? Не ведаю. Его скопили дельфийцы. А коли дошли до Самоса, передали его капитану. А за что его затримали? Не ведаю. Ксанф! Ксанф, ему треба допомогчи. Судовно. Ён набучить меня новым байкам, каб я мог выступать на площади перед народом. Агностас уводит закованного у железные кандалы Эзопа. И знов я тут. Видать, не суджено расстаться нам. Я вельми рады, что ты вернулся, Эзоп. Теперь я учусь рассказывать твои байки, и ты мог бы... Его схватили за крадеж! И он украл? Коли я пришел в Дельфы, народ попросил меня, каб я им что-нибудь рассказал. Я им рассказал одну байку. Тогда вышло несколько человек, схватили меня и обвинователи у тым, что я поганил храм Аполлона. А ты что, украл что-нибудь? Нет, ты добро ведаешь. Я хочу иметь только тое, что мне належит. И они ствержают, что Зоб украл золотую чашу с храма Аполлона? Нет. И они накинулись на меня, схопили и поволокли. Потом передали капитану. А чего ж тебе привели в Самос? Каб ты переконался, ти есть у моей кайстры золотая чаша. На, проверь. Ты ведаешь лепш за усих, что я не злодей. Кли б я был злодей, ты б зараз не имел своей жонки. Ксанф достает с клунка Эзопа золотую чашу. Навошто ты это зрабил? Это ж злочинство. За это житчом расплачивается. Я не брал. Я не ведаю, яким чином яна опинулася тут. Чаша сама не ходить, их не так. Чого тебе сюди прияли, Эзоп? Яны сказали, что я раб Ксанфа. А карать раба мое право только его владар. Али я дам тебе свободу. Про это ж ведают только у Самосе. У Дельфах про это не ведают. Ксанф, скажи дельфийцам, что Эзоп свободный. Что ты не маешь никакого дочинения до этого крадежу. Я не крал! Мне эту чашу подложили. Али чому? Ты их разгневал. Яны попросили, каб я им рассказал байку. Дельфийцам. Я рассказал, а яны узлавались. Я не разумею, как можно выкликать гнев, рассказывающий байки про живелу. Такая речь никого не может покрыть. Неправда моя байка может покрыть. А что ж такое ты им рассказал? Про льва и жабу, про ворону и лисицу? Одну байку, якую я склал специально для дельфийцев. Дельфийцы прихильники Аполлона. Яны ему побудовали мармуровый храм и весь час молятся. День и ночь молятся. Домолились до того, что перестали сеять пшеницу. У зимку они голодают, бо застаются без хлеба. Тогда они идут по всех дорогах Греции и звертаются до кожного с такими словами. Подорожный, я жрец храма Аполлона. Целый год молюсь, как боги обороняли твои города. А вот теперь я голодный, ты повинен дать мне гроши. Так яны и живут. А я им сказал, дельфийцы, слухайте байку. Яна присвячается вам. Цикада целое лето спевала. А тем часом жук-гнеевик сбирал гной и носил свою норку. А коли наступила зима, голодная цикада прискакала до жука и попросила, каб той накормил ее. Жук запытался, а что ж ты робила улетку? Улетку я спевала, отказывая ему цикада. Ах, ты спевала? Дык теперь иди и поскочи. А что это значит? Зразумей, Ксан. Дельфийцы ствержают, что я думаю так. Лепш сбирать гной, чем молиться Аполлону. Это ж образа богам, злочинство. Так и кричали дельфийцы. Ведай, Ксанф, байка это не выдумка, а правда. А для правды мы живем и за правду помираем. Не, ты не помрешь. Нехто подложил мою кайстру золотую чашу. Это ж злочинство супроть властности и супроть богов. А ты ведаешь, як карается такое злочинство? Этого и хочут ведать дельфийцы, якое тебе будет покарание. Згодно с законом, коли ты человек свободный, тебе скинут у прорву с вершини Гемпейской скалы. А коли ты раб, твой ладар может выбрать для тебя иншую кару. Тебе привели сюда, бо яны ведают, что ты раб Ксанфа. Вось золотая чаша, и я знайшли у твоей кайстры. Дельфийцы чекают решения! Не, капитан, ты не сказал им, что Ксанф дал Эзопу свободу? Не. Попроси у них еще одну хвилину. Эзоп, значит, ты повинен померти. Не, я не хочу, что робить, Эзоп. Ничего. А ты показал им пергамент об свободе? Не. Это ведь доброе, какое счастье. Чему доброе? Это вырвет тебя из зуб. Ты его знарок сховал, правда. Ты хотел уратоваться. Не, я его сховал, потому что перед смертью хотел побачить тебе, Клея. Я кровая, они ж повинны были привести меня до Ксанфа. Да тебе, Клея. Ксанф, Ратуй яго. Як? Скажы дельфійцам, што ён твой раб. Дзе твой пергамент аб свабодзе, Ксан? Давай яго сюды, Эзоп. Мы спалім яго. Эзоп, хай сюды. Ты зноў будзеш з намі. Рабом? Не, не, толькі для адводу вачэй, пакуль усё забудзецца. А сапраўды ты будзеш маім кампаньёнам, а? Кампаньёнам? Ага, ты будзеш складаць байкі, а я буду расказваць іх сваім вучням на плошчы. Ты сабе не ўяўляеш, якім поспехам карыстаюцца твае байкі, і ты разбагацееш. Я складаю свае байкі не для таго, каб нажывацца на іх. Ты лепш. Ты будешь рассказывать мне их бесплатно, а мое имя надаст ему авторитет философской системы. Потом, когда все утрасется, ты будешь свободный. Эзоп, значит, ты мне отдаешь свои байки, а я тебе... Вот чего ж бы ты хотел, Эзоп, больше за все? Эзоп, Эзоп, я ведаю, что Клея закахалась у тебе. Я тебе отдам Клею и вельми скоро. Я отмолюсь от ее у твою корысть. Ну, что ты скажешь на это? Ксанф, выпей мора. Дивак, хиба ты не разумеешь? Дельфийцы ж забьют тебе. А ты, Клея, якую долю ты унесешь у справу своего мужа? Я отдаю байки. Ксанф свою жонку, а ты... Неразумный. Я отдаю тебе свою любовь, а ты отрымываешь життё, Эзоп. Ксанф, Ксанф, выйди на площу и скажи дельфийцам, что Эзоп твой, и что только ты маешь право карать его. Тебе придется покарать меня, Ксанф. Дельфийцы свержают, что я злодей. Друже мой, ну что я могу зробить? Але тебе будет вельми легкая кара на показ для народа, каб гэты дельфийцы супокоились. Но не будем мордовать часу. Я зараз выведу тебе на площу, каб дельфийцы переканаліся, что ты покараны. Я верну им золотую чашу и... Где твой пергамент об свободе? Вось он. Дай мне его. Не дам. Что? Не доверяешь? Боишься, что я тебе его не отдам? Ну, выйди сам и скажи дельфийцам, что ты мой раб. Я не твой раб. Но ведома, али ты им только скажи. Подумаешь, хлусня великая. Ты ж ратую свое життё. Життё, Эзоп, твое життё и жанчыну, якую ты кахаешь. Я повинен сказать им, что я твой раб. И ты будешь выратаваны. А ти поверать яны мне? Поверать, я выступлю за сведку. Колены поверать хлусни. Да к чему же не поверить правде, которая куды простей? Какой правде? Что я не крал священные чаши с храма Аполлона, что я не раб твой. Дивак. Покольки дельфийцы сами тебе подклали у твою кайстру золотую чашу, как же ты можешь потребовать, как правда перемогла? Ось ты добрался до самого головного. Люди редко переносят правду. Да ты отпусти им, Эзоп, скажи мне правду. Скажи им, что ты раб. Люди легко переносят любую хлусню. Значит, для вольных людей, которые злодеи, одна кара, и другая меньшая для злодеев рабов. Это только удачный выпадку. Я хочу быть свободным. Я выбираю кару свободных. Дурой. Дельфийские жрецы наближаются. Я не иду сюда. Эзоп! Эзоп! Это я. Я подложила твою кайстру священную золотую чашу. Я была там. Бачила, как на тебя разгневались дельфийцы. Мне стало страшно, что я страшу тебе. Но за все это безворотно. И вот, покуль ты спрощался с дельфийцами, я увайшла у храм Аполлона, взяла священную золотую чашу, подложила ее в твою кайстру и пустила чутку, что это ты ее украл. Лжешь! Лжешь, любовь моя, ты лжешь! Я хотела отпомстить тебе, хотела заберечь тебя для себя, хотела, как ты вернулся. Теперь на смерть нехай ведут меня. Ты лжешь. Ты хочешь выратовать меня, и тому ты лжешь. Бачишь, Ксанф, на что здольна твоя жонка? Молчи. Клея, не сошлись наши шляхи. Мы не смогли знайти у житти один одного. Я думал, что у тебе заложено зло. Але ты добрая. Ты не виноватая. Виноваты я. Я виноватый. Не-не. Заклинаю тебе богами. Неразумны, треба ратовать твое житё. Коли б ты нават не покарал меня, коли б ты николи меня не покарал, бедый философ, я выбираю кару свободных, такая моя воля. Это твоя смерть! Твоя смерть! Дозволь мне на развітанне сказаць табе, пакалечаны жыццём чалавек, ты прыгожы. Даруй мне, Клея, бывай. Я свабодны, ніхто ніколі не дакранецца да майго цела, ні бізун Эфіопа, ні твае пяшчотныя рукі, ні сіла ненавісці, ні сіла любві. Я сам узыйду на скалу. Вартавы чакаюць адказу. Майго адказу? Не майго. Майго адказу. Вось вам ваше золото, ваша священная чаша. Самоса, слухайте, жыхары Дельфаў, байку Эзопа. Слухайте, слухайте, слухайте. Ліса, убачыўшы на высокай альтанцы гронку вінаграду, хацела яго дастаць і не змагла. Тады надышла, сказавшы, ён яшчэ зелёны. Ведайце ж, вы свабодны. Зразумейце сам, кожны чалавек дарос да свабоды. Для таго, калі трэба, каб памерці за яе. Я яшчэ зелёны для любві, для жыцця. Але я свабодны, свабодны. Пракляцце! Прэж з дарогі! Дзе ваша бездань для свабодных людзей?